тогда как ей нужно было бы сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявшие вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. Так это он. Я тотчас же узнал его, но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомою мне улыбкою. Я вошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали, нераздельным с подругою, сопровождавшую его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны. За столом подали один нож без колодочки. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею, и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою, вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин. И тогда девка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нескольку минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил, что это так долго не несут кушанья. Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюда, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью. «Вот это то кушанье», — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаною. «Это то кушанье», — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое покойни...» И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку. Тарелка опрокинулась. Полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно. Бесчувственно держал ложку. И слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились ливмяно застилавшую его салфетку.